Толпа взревела. Айтос, тоже изрядно выдохшийся, начал приближаться к Фалько, но неожиданно для всех, рухнул сам, тяжело дыша, подобно загнанному зверю. Толпа затихла. В ложе пропретора, два спорщика, сумевших договориться на 1,5 миллиона динариев, тоже с удивлением уставились на получившуюся ничью. Ланиста быстро спустился вниз, к гладиаторам, дабы убедиться, что это действительно ничья, и что гладиаторы действительно выдохлись. «Ничья», — возвестил Ланиста. «Бой окончен». Похоже, покупка гладиатора для пропретора откладывалась до следующего раза. Однако, народ внес свои коррективы. Неизвестный гражданин выкрикнул с трибун Рудис. «Деревянный меч», что вручали гладиаторам как знак освобождения. Толпа начала постепенно подхватывать сей выкрик, и вскоре весь амфитеатр скандировал «Рудис! Рудис! Рудис!». Пропретор, некоторое время наблюдавший за толпой, тихо матерился, ибо ему придется платить не за одного, а за двух гладиаторов. Вот уж действительно, скупой платит дважды. Однако ругательствами события не изменить, и пропретор встал и вскинул руку, призывая к тишине. Народ замолк, и пропретор обратился к зрителям. «Вы все видели, как храбро сражались эти воины, и их доблесть не нуждается в каких-либо доказательствах. Римский народ желает, чтобы этим гладиаторам была дарована свобода, а воля римского народа священна. Поэтому я вручаю этим гладиаторам деревянные мечи». Толпа ответила на заявление пропретора радостными выкриками. Процедуру освобождения гладиаторов пропретор решил выполнить немедленно, взяв у подбежавшего Ланиста деревянные мечи и спустившись к поднявшимся с земли, но едва держащихся на ногах гладиаторам. По очереди вручив им символы их свободы, пропретор обратился к гладиаторам. «Вы честно заслужили свободу потом и кровью, и теперь вы можете полноправно именовать себя римскими гражданами и вольны идти куда хотите. Я же в свою очередь предлагаю взять вас к себе на службу, ибо мне нужны такие храбрые воины. По сравнению с вашей предыдущей жизнью, служба у меня покажется вам отдыхом». Гладиаторы, уже успевшие снять свои неудобные шлемы, переглянулись. «Это честь для нас, Доминус», — молвил Фалько, — «мы с радостью пойдем к вам на службу». «Замечательно». Спустя несколько часов гладиаторы и их новый патрон прибыли в колониальную администрацию, дабы официально оформить акт получения римского гражданства. По итогам не очень длинной, но важной процедуры, гладиаторы покинули администрацию уже не как Айтос и Фалько, а как Тиберий Юний Айтос и Тиберий Юний Фалько. Им даровали имя их освободителя, а клички оставили как когномены. Курия, где заседал сенат, опять погрузилась в гвалт спорящих сенаторов. В очередной раз в словесной перепалке сцепились представители двух группировок, образовавшихся несколько лет назад в сенате, спартанцы и свиньи, негласно названные так благодаря когноменам их предводителей, Гая Аквилия Спартиана и Марка Фурия Порция. Весь сыр-бор шел из-за одной довольно важной детали – финансирования армии. Свиньи считали, что раз Рим уже покорил весь известный мир, на армию тратиться не стоит, и будет куда лучше для Рима, или, как считали спартанцы, для кошельков свиней, направить эти средства куда-нибудь еще. Спартанцы возражали, приводя в качестве довода руины таинственно исчезнувших инопланетян, которым явно помогли таинственно исчезнуть. А нынешний Цезарь, Гней Лукреций Страбой, явно не был тем человеком, способным остановить все это. Это был старый, уставший от большой политики человек, который каждый божий день, после заседания в Сенате, приходил домой и рассказывал семье, как он улетит на самую дальнюю планету в исследованном пространстве и будет выращивать там розы. Плюс он еще принимал и понимал аргументации обеих сторон и понимал, что и та, и другая стороны по своему правы, но не мог сделать выбор, дабы склонить чашу весов в сторону одной из спорящих сторон, что только добавляло ему головной боли. Заседание снова завершилось ничем, стороны опять не пришли к консенсусу. Лязгая сервоприводами своих протезов, полученных из-за одного несчастного случая, и благодаря которым сенатор принял довольно устрашающий вид, коим вскоре научился довольно результативно пользоваться, Гай Аквилий пошел на выход из курии. Задержавшись у выхода, он проводил взглядом неуклюже ковылявшего Порция, которого презирал всеми фибрами своей души за откровенно гедонистический образ жизни и мерзкий меркантильный характер. Один из его соратников по партии, Люций Юний Пробус, тоже остановился, наблюдая, как Порций с грацией пьяного пингвина спускается по ступенькам. Омерзительное зрелище. Если мы хотим, чтобы Рим оставался великим, а не выродился в кучку подобных Порцию гедонистических профлигатов, мы должны в зародыше душить любую инициативу Марка и его компании», – прокомментировал спуск порции Гай. «Плохие времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена создают слабых людей, слабые люди создают плохие времена», – процитировал Люций в ответ. «Вот именно, и наш долг состоит в том, чтобы не дать порцию и его кодли создать плохие времена», – в беседу вклинился подошедший Цезарь. «А вот сам порций считает иначе», – произнес опирающийся на трость Гней. «Он говорит, что вы подобны обезумевшему варвару, что носится с окровавленным мечом посреди поля боя, стремясь найти и убить врага, когда враг уже кончился. Он считает, что пора перестать мыслить старыми стандартами и принять новое, светлое и мирное будущее». Гай возразил: «Я вовсе не против мира, более того, я глубоко счастлив, что республика процветает, но я боюсь, что если мы забудем, что это процветание досталось нам благодаря пролитой нашими предками крови, мы можем легко его потерять». «И опять вы по своему правы», — грустно усмехнулся Гней, после чего пошел прочь, бурча себе под нос что-то о розах. Гай Аквилий проводил его взглядом, вздохнул и начал спускаться вниз, благо его аэромобиль как раз прибыл. В Каупану вошли три легионера. Местные сразу же уставились на них не слишком дружелюбными взглядами, однако легионеры не обратили внимания на недовольство аборигенов и направились в сторону стойки, где протирал тарелки трактирщик. Задумчиво протирая обшарпанную тарелку синего цвета, трактирщик изрек глубокую мудрость, когда-то давным-давно подслушанную неизвестно где. «Синие тарелки красивые, но коричневые прослужат дольше». Затем он обратил внимание на вошедших. Трактирщик был в курсе, что на планету недавно был переведен Легия 26 Гаргон, но не ожидал, что служаки оттуда так быстро заявятся в его Каупану. Тем не менее, в какой-то степени он был рад прибытию сего легиона в колонию, ибо легионеры непременно будут тратить свое жалование в его заведении. Поэтому он нацепил максимально дружелюбное выражение на свое лицо и спросил: «Чего изволите?» Из-под закрытого шлема легионера послышался искаженный вокодером голос: «Будьте добры, бутылку вина и что-нибудь мясное. Копченая курица подойдет?» «Вполне». Легионер вручил трактирщику необходимую сумму, и тот отошел за заказом. Легионеры же выбрали ближайший незанятый столик, за который и уселись. А вскоре и явился и трактирщик с заказом. Легионеры разлили вино по бокалам и сняли шлемы. Изумленный шепоток прошел по Каупане, ибо под шлемами скрывались женские лица. Казалось бы, откуда в патриархальном обществе, тем более в его армейских подразделениях, взяться бабе? Это довольно интересная история. Все началось еще после смерти Гая Юлия Цезаря, и началось относительно, по римским меркам, безобидно, с распространения такого явления, как женщины-гладиаторы. Данная забава продержалась где-то пару столетий, после чего Сенат, дабы не дать всяким бабам расшатывать старые устои, женщин-гладиаторов запретил, но прецедент остался. Затем, с внедрением новых технологий, серьезно облегчивших жизнь незнатных женщин, вроде утюга или стиральной машины, у этих самых незнатных женщин появилось куда больше свободного времени. И разумеется, когда женщина перестала пахать 24/7, у нее начали появляться всякие крамольные мысли о равноправии полов и тому подобной белиберде. Поэтому довольно скоро среди них распространился культ римской богини войны Белланы. Сенат на все это посматривал с подозрением и недоверием, но особых мер по пресечению распространения культа не принимал. А затем, в 1208 году от основания Рима, когда в результате серьезного кризиса, связанного с климатическими изменениями и политической нестабильностью, пропретор Китая внезапно объявил о независимости от Рима, объявил себя базилевсом Китая и, по факту, объявил Риму войну. Если раньше войны описывались цезаревским «пришел, увидел, победил», то теперь это было «пришел, зарылся в окоп, получил пулю в лоб из скорострельной картечницы при атаке на вражеский окоп». Начавшийся конфликт не был ни похож ни на одну войну до этого. Целые легионы перемалывались в начавшейся мясорубке, идущей на дальних границах республики, на фоне творящегося в самой республике хаоса с голодом и холодом и эпидемиями. Снег выпадал даже в Александрии, а также сенаторы были вынуждены отменить запрет на ношение варварской одежды, то есть штанов, в Риме. И именно в этот довольно неприятный период римской истории культ Белланы заявил о себе. Поскольку это был весьма воинственный культ, как-никак, поклонение шло богине войны и защиты Родины, белланитки потребовали от сената права женщинам служить в легионах. Мол, Минерва носит оружие, Беллана носит оружие, Диана стреляет из лука, чем мы то хуже. Аргумент куат лицит Йови, нон лицит Бави культистки не принимали. Сенат, разумеется, ответил отказом, в результате чего обозленные дамочки высыпали на улице и устроили кавардак, с которым вигилы справиться не смогли, пришлось подавлять восстание преторианскими когортами. Посмотрев на полученный кавардак, оставшийся после разгона культисток по домам, сенаторы плюнули и сформировали два женских легиона, мужчин там почти не было, кроме как на командных должностях, с целью избежать возможного разврата, что непременно понизил бы дисциплину, которые сразу же отправили в самое горнило китайской войны, надеясь, что самых активных белланиток там перебьют, а остальные, нюхнув пороху, перебесятся и вернутся к исконно женским занятиям. Однако эти два легиона, ведомые религиозным фанатизмом, неожиданно показали весьма неплохие результаты, хотя и потеряли при этом половину своего личного состава. Приятно удивленные сенаторы сформировали еще 5 легионов и отправили на войну, и хотя серьезных побед новобранцы не принесли, по крайней мере на римских землях стало немного спокойнее. Война продлилась еще 10 лет, а когда примеру Китая последовала Трансатлантика и Индия, так и все 20, и за это время женские легионы уже перестали вызывать такое сильное удивление, как раньше, хотя предвзятое отношение к ним как было, так и осталось. До сих пор женские легионы кличут легионами Белошвеек и распускают всякие грязные слухи, будто бы они там все поголовно практикуют сомнительные ритуалы и нетрадиционную любовь, хотя наказание за однополые связи в виде забивания любовничков палками до смерти никто не отменял ни в женских, ни в мужских легионах. Но оставим рассуждения о былых временах и вернемся к Каупане на далекой от вечного города планете. Некоторое время пялившись на невозмутимо поедавших курицу легионеров, завсегдатай местной Каупаны вернулись к своим делам, и долгое время никто не мешал амазонкам культурно обедать. Однако все хорошие подходят к концу. Изрядно переобщавшийся с Бахусом, Сереч, нажратый до поросячьего визга, мужик решил подкатить к приезжим дамам, и к благородные домины, и к вы не против. Если я и к персонидиюсь, благородные домины смерили неудавшегося матча максимально презрительными взглядами, и одна из них сказала: «Гуляй отсюда, рвань». Рвань гулять отсюда не собиралась, более того, рьяный фанатик Бахуса плюхнулся на скамью и потянул свои грабли к ответившей ему легионерке с целью приобнить. «Ну что вы и так невежли», договорить ему не дал прилетевший в рыло кулак. Пьянь от всего мощного удара повалилась на пол, однако, пьяному, как известно, море по колено, поэтому, пусть слегка медленно, но алкаш принял вертикальное положение. Ик не понял: «Ты что, охренела, шлю?» Видя, что пациент урок не усвоил, Минервина, именно так звали благородную домину, встала, ударила пьяницу под дых и добавила коленом в рыло. Как уже говорилось ранее, местным гости не сильно понравились, а избиение алкоголика дало им, грубо говоря, сосузбелли против взорвавшихся баб. Довольно быстро с ближайших столиков вскочила группа обеспокоенных избиением их давнего и старого друга граждан, что твердо вознамерилась проучить приезжих выскочек. Видя, что ситуация стремительно идет в сторону мордобоя, легионеры вскочили, приготовившись держать оборону, а трактирщик удалился за дубиной позвонить вигилам. Силы были неравны. Враждебных легионерам аборигенов было человек 7, но зато у амазонок была военная выучка. Первыми атаковали аборигены. Один мужик твердо вознамерился попортить Минервине не то чтобы симпатичное, но хотя бы приятное взору лицо, за что и поплатился опять же ударом кулаком под дых и коленом в лицо. Остальные, видя, как легко Минервина успокоила их товарища, навалились на легионеров уже всем скопом. Когда трактирщик вернулся, многообещающе помахивая дубиной, веселье было в самом разгаре. Трое из нападавших уже внимательно изучали пол Каупаны, четверо явно собирались к ним присоединиться, с соседних столиков к аборигенам шло подкрепление в лице еще троих мужичков, на перерез к которым помчался трактирщик. Драка уже явно перешла из разряда кулачных боев к боям без правил, в ход пошли табуретки, дубинки и самодельное колюще-режущее оружие с романтичным названием «Розочка», от которого легионеры все же были защищены доспехами, но не полностью, и поэтому мастера бутылочного фехтования старались нанести своим оружием удар в голову. Драка закончилась так же внезапно, как и началась. После того, как Минервина разбила табуретку об голову вооруженного розочкой обитателя Каупаны, а трактирщик раскидал своей дубинкой еще парочку, более желающих сразиться с приезжими не нашлось, и когда прибыли вигилы, им оставалось только повязать валяющихся на полу агрессоров, пока легионеры доедали курицу. Примечание к части: суровой державе, суровые феминистки. Вообще, изначально я не думал добавлять никаких легионерок, но меня, как всегда, к этому подтолкнул очередной найденный арт. https://www.vikianatsakie.net/varkham-40k-magis-e-4-severan-dominati-trau-per-png-vision-latest-cb-20-130-285-1914. И кстати, на будущее. Не так давно, просматривая сообщение об ошибках, я увидел, как некто посчитал за ошибку слово «доминус», аргументируя это тем, что я, мол, перечитал кодекс Adeptus Mechanicus. Специально поясняю, слова «доминус» и «домина» в переводе с латинского языка означают «господин» и «госпожа» соответственно. 3. Некогда красивый, схожий с какой-то диковинной инопланетной рыбой, или птицей, или вообще чем-то непонятным, космический крейсер ныне представлял собой откровенно жалкое зрелище, многочисленные пробоины от попадания вражеских орудий, разорванная обшивка, через которую были видны ныне изолированные палубы, экипаж которых был уже давным-давно вынесен в открытый космос. Однако корабль был жив. Несмотря на то, что он держался на последнем издыхании, корабль упорно продолжал свой путь между звезд. Капитан этого корабля, азарийского крейсера «Прилив», Сирела Ктори, грустно обвела взглядом свой экипаж и возвестила: «Похоже, это конец. Проклятые краганы нас зажали в этой системе. Совершить прыжок мы не можем. Накопленный статический разряд изжарит нас до хрустящей корочки. Через пару часов сюда прибудет краганская эскадра. Боюсь, тут мы свою погибель и встретим». Экипаж выглядел, откровенно говоря, затравленно. Жить хотелось всем, но краганы этой жизни им не дадут. Впрочем, у одной Азари появились предложения. «В системе есть неактивный ретранслятор. Мы можем его активировать и отправиться в систему по ту сторону. Статический разряд еще не настолько силен. Через ретранслятор мы пройти сможем и найти какую-нибудь дрянь похлеще Рахни», — возразила капитан. «Не знаю, как вы, а мы тут подыхать не намерены». Команда поддержала штурмана. Капитан же повторно обвела мостик взглядом, грустно вздохнула и возвестила: «Ну, я вас предупреждала, если там будет какая-нибудь агрессивная раса грибов-убийц, то ответственность за их выпуск в галактику будет лежать на вас. Взять курс на ретранслятор». Сказано, сделано. Прилив выдвинулся в сторону безмолвной махины и, после его активации, отправился на другую сторону. По ту сторону не оказалось никаких грибов-убийц, зато имелся газовый гигант, на орбите которого можно было сбросить статический заряд. И к этому газовому гиганту Прилив и поковылял, насколько позволяли поврежденные двигатели. Однако, когда Прилив уже добрался до окружавшего газовый гигант пояса, он неожиданно подвергся сканированию спрятавшегося среди космической пыли и астероидов спутника. «Твою ж мать, да прямиком в лазурь!» — выругалась капитан, после чего добавила: «Прибавьте ходу, быстрее сбрасывайте статический заряд». А спутник, тем временем, транслировал полученные данные на противоположный конец системы, на планету Фортуна. Сигнал Азари заглушить не сумели, ибо вся аппаратура РЭП была выведена из строя в битве, и им оставалось только быстрее сбрасывать заряд. А тем временем, на Фортуне, римляне пытались проанализировать, чего это выдал им внезапно активизировавшийся спутник, который они там поставили, чтобы отлавливать всякие подозрительные корабли, ибо в последние несколько лет перед республикой встала проблема контрабанды, всякие ушлые вольные торговцы не желали платить необходимые пошлины на определенные виды товаров, и поэтому получили широкое распространение мелкие суденышки, ошивающиеся на труднообнаруживаемых базах. Вот только необходимое оборудование для сброса статического напряжения на таких базах у контрабандистов отсутствовало, и им приходится сбрасывать его у газовых гигантов. И теперь, на далекой Фортуне, местные вигилы напряженно таращились в экраны, пытаясь понять, то ли эта аппаратура барахлит, то ли контрабандисты где-то украли трирему. Но вскоре они поняли, что таких трирем римское кораблестроение породить не могло, плюс еще просканированный корабль был раздолбан, если не в хлам, то в довольно близкое состояние. А сверив данные с другого спутника, что следил за когда-то выключенным масс-ретранслятором, вигилы поняли, что им на голову свалились алиени, инопланетяне то есть, о чем немедленно сообщили проприетору Фортуны и Наварху, базировавшейся на орбите планеты эскадры, что как раз держали на случай появления контрабандистов, и которая состояла из трех либурн, четырех унирем и одной триремы. Римляне не заморачивались с классификацией видов космических кораблей, просто перенеся термины из морского флота. И пока пропретор Фортуны пытался связаться с Тирой, Наварх направил свои корабли к газовому гиганту с еще не до конца понятными ему самому целями, ибо он не имел ни малейшего понятия, что делать с алиенами, ибо внятных инструкций на этот счет не существовало. Разоружить, уничтожить, поморгать сигнальными огнями, пытаясь наладить контакт, в конце концов Наварх решил, что разберется на месте. А тем временем Мазари пребывали в панике. «Капитан, к нам приближаются неопознанные корабли». В голосе подчиненной явственно слышался страх. «Краганы», капитан была в состоянии чего-то среднего между бессильной злобой, примирением с неизбежной судьбой и готовностью продать свою жизнь подороже. Ее голос был уставшим и бесцветным. «Эн нет, мэм, сигнатуры отличаются. Это не саларианцы, не азари и не краганы. Похоже, это неизвестный вид». «Неизвестный вид? Ну вот, я же предупреждала. Молитесь богине, чтобы их намерения были мирными». Хотя я в этом сомневаюсь, но несмотря на высказанные сомнения, в голосе капитана появился слабый оттенок надежды. Вскоре римские корабли приблизились к азарийскому недобитку, окружив его, и азари и римляне слегка нервничали, они не знали, чего ожидать друг от друга. Разумно предположив, что если бы аборигены захотели уничтожить прилив, то они это уже сделали бы, капитан приняла решение попытаться выйти на связь. Офицер связи на римской триреме засек данную попытку связаться с ними, однако разницу в кодировках никто не отменял, и ничего, кроме белого шума, при попытках расшифровать передачу, не выходило. А тем временем, в систему, лежащую по ту сторону ретранслятора Фортуны, прибыла краганская эскадра. Ведомые жаждой битвы и охотничьим азартом, краганы не собирались так просто отпускать свою добычу, но отсутствие этой самой добычи в системе серьезно удивило командующего эскадрой краганского варлорда. Учитывая, что прилив в составе своей эскадры, что теперь висело остывающими обломками на орбите далекого от места действия планеты, умудрился выбить несколько его кораблей, у варлорда были более чем серьезные причины гоняться за азарийскими недобитками, и он был недоволен. «Так, я не понял, где азари?» На сей вопрос варлорда очень скоро был дан ответ. «Сканеры показывают, что в системе есть активированный ретранслятор. Скорее всего, вражеский крейсер совершил через него переход. Ну так продолжайте преследование, пыжики чесоточные». Потеря нескольких кораблей из его эскадры продолжала отрицательно сказываться на его настроении, а пыжики чесоточные направили свои корабли в сторону ретранслятора, через который совершили переход. И когда краганские корабли, обладающие аэродинамикой кирпича и спроектированные существом с крайне отвратительным чувством прекрасного, появились в неизвестной системе, они были тут же замечены римским спутником и просканированы. Азарийским пиететом краганы не отличались, и римский спутник был тут же разнесен в пыль. Информация об этом тут же поступила на планету, а уже оттуда, к Наварху эскадры. Наварх был человеком умным, и быстро прикинув составляющие общей картины, решил заняться раздолбанным крейсером мирных алиенов потом, сначала уничтожив явившихся по их душу противников. В том, что это противники, он ни на минуту не сомневался. Друзья чужую собственность не ломают. Более того, у Наварха возник маленький план – использовать крейсер неизвестных в качестве наживки в искусно расставленной ловушке, поскольку пояс космической пыли и мелких астероидов, окружавших газовый гигант, был ну очень близко. Наварх решил увести свои корабли туда, и когда алиени Б засекут и направятся в сторону алиенов А, римляне их атакуют. Полученный эффект внезапности должен сильно помочь в деле убиения братьев по разуму. Наварх надеялся, что алиени с крейсера разгадают его замысел и не совершат какую-нибудь глупость, вроде попытки удрать из системы. Наблюдая, как римские корабли уходят к кольцам, Сирела Ктори поняла, что она абсолютно ничего не поняла, как и ее сестры по оружию. Что происходит? Почему инопланетяне уходят? Инопланетяне, по понятным причинам, ответить не могли, и один за другим римские корабли скрылись в кольце, исчезнув со сканеров. И спустя каких-то пару минут, сканеры дальнего радиуса действия засекли появление новых кораблей. Мэм, похоже, в систему явились краганы. Проклятие, а мы до сих пор не сбросили заряд. Всем приготовиться к бою, по крайней мере мы продадим свои жизни подороже. Краганы тоже заметили своих врагов, и варлорд на своем флагмане улыбнулся во все свои зубы, хотя это даже не улыбка была, а оскал предвкушающего легкую добычу хищника. Думали так просто уйти от меня, голубушки синежопые, от папы Кардака еще никто не уходил. И корабли папы Кардака направились в сторону готовившегося к последнему бою прилива. Западни Краганы не ждали от слова совсем, они были слишком опьянены возможностью прихлопнуть азарийский крейсер, чтобы озаботиться внимательным сканированием колец газового гиганта, за что и поплатились. Когда азарийский крейсер был уже почти в зоне радиуса краганских орудий, по эскадре неожиданно ударили с двух сторон. Яркие зеленые лучи корабельных излучателей частиц обрушились на четыре краганских фрегата, в буквальном смысле распилив их пополам. Такого поворота событий не ждал никто, ни Азари, ни тем более краганы. Внезапное появление исчезнувших инопланетян на азарийском крейсере встретили чуть ли не овацией. Однако некая трезвость в азарийских головах сохранялась, и капитан приказала: «Полный вперед, приготовить главное орудие. Поможем нашим неожиданным союзникам». И прилив полетел в сторону краганов, готовясь отомстить за потерянные на орбите далекой планеты азарийские корабли. А тем временем варлорд Кардак пребывал в ярости. Но ярость была особенная, холодная, хотя ему и захотелось открутить кому-нибудь голову. Трезвость и ясность мысли у крагана оставалась, и он немедленно начал отдавать приказы. Энергию на щиты, эскадре перестроиться в формацию голодный кликсин, затем начинайте вести огонь по приоритетным целям. Варлорд тут же указал приоритетные цели на экране своего терминала, им оказался азарийский недобиток и римские униремы. Униремы были выбраны не случайно, мгновенно проанализировав ситуацию, варлорд понял, что данные корабли явно не отличались крепостью, но несли на себе эти зеленые орудия, что так легко распилили его фрегаты. А по ту сторону конфликта римский наварх внимательно следил за ходом боя. Корабли краганов начали перестраиваться, фрегаты бросились в рассыпную, крейсера разделились на четыре направления: вверх, вниз, влево и вправо от линейного крейсера, служившего флагманом варлорду краганов, дав ему тем самым возможность вести огонь из главного калибра, коим крейсер немедленно воспользовался, решив добить сунувшийся римлянам на поддержку прилив. Прилив удар выдержал, но было прекрасно видно, что долго, в таких условиях, он не протянет. Также наварх приметил, что основной целью враждебные инопланетяне избрали его фрегаты, и тут же скомандовал уводить их из-под обстрела, одновременно приказав сконцентрировать огонь его либурн и триремы на ближайших из краганских крейсеров. Пока крейсеры краганов пытались обстрелять ловко ушедшие из-под огня униремы, впрочем, не все сумели избежать краганских вольфрамовых боеголовок, и две униремы из четырех потеряли ход, продолжив свой путь по инерции и надеясь, что их не добьют. Римские либурны сняли их щиты и прорезали их вдоль, вскрыв несколько отсеков, через которые в открытый космос начало выносить экипаж и прочую составляющую, вроде гальюна и коек. Но пока либурны вскрыли два крейсера, прилив окончательно потерял любую возможность продолжать бой. Масса ядро едва сдерживалась и готова была пойти в разнос, и Сирела приняла тяжелое, но единственное решение – покинуть корабль. И от прилива одна за другой стали отстреливаться спасательные капсулы. Однако его жертва не была напрасной, и пока краганский линейный крейсер тратил на него свою огневую мощь, римские либурны успели таки добить два краганских крейсера, и уже разбирали третий и четвертый, пока трирема наварха снимала щиты линейного крейсера. Варлорд смекнул, что хотя ненавистный прилив уничтожен, его корабль может постигнуть та же судьба, да и вся его эскадра уже больше годится для пополнения населения ближайшей планеты свалки, поэтому благоразумно решил скомандовать отступление. Конечно, его подчиненные могли счесть его трусом, и какой-нибудь амбициозный воин может попробовать вызвать его на дуэль, но Кардак был силен и опытен, и смещение с поста варлорда ему еще долго не грозит. Поэтому приказ об отступлении он отдал незамедлительно, и линейный крейсер вместе с двумя недобитыми крейсерами и двумя уцелевшими фрегатами на полной скорости полетели подальше от чрезмерно зубастых инопланетян. Однако римляне так просто отпустить краганов не собирались и направились в погоню, то и дело стреляя по двигателям вражеских кораблей, надеясь вывести их из строя. С крейсерами получилось даже слишком хорошо, зеленые лучи, помимо двигателей, прошили и массу ядра, из-за чего крейсеры красиво взорвались, обеспечив астрономов с Фортуны шикарным зрелищем. С линейным крейсером обошлись нежнее, сумев все-таки повредить двигатели, не пустив в расход все судна, и пока римские корабли окружали его, в буквальном смысле отрезая все ненужные, вроде орудия главного калибра, римские униремы продолжили преследование фрегатов-краганов, и они в этом относительно преуспели, сумев взорвать один из оставшихся двух фрегатов, однако второй таки сумел добраться до ретранслятора, через который сбежал. Римляне решили его не преследовать. Вместо этого они решили, во-первых, подобрать капсулы с дружелюбными алиенами, а во-вторых, взять на абордаж корабль алиенов враждебных. Сирелоктори вместе с тремя Азарис прилива медленно болталась в пустоте космоса на орбите неназванного газового гиганта. У капсулы каких-либо внятных, способных работать с большими расстояниями, визуальных систем или сенсоров не было, и, по сути, Азари были слепыми и глухими, не имея ни малейшего понятия о ходе боя между краганами и их неожиданными союзниками. Но в конце концов, мучительная пытка ожиданием неизвестного закончилась, когда капсула пришла в движение, втягиваемая на борт неизвестного корабля притягивающим лучом. Внезапно появившаяся гравитация прижала сидящую напротив экс-капитана прилива Азари к спинке кресла, а сама Ктори повисла на ремнях безопасности, как и две ее сестры по оружию слева и справа. Впрочем, Азари быстро сумели адаптироваться к появлению гравитации, и Сирелу бережно сняли с ремней. Пару минут приходя в себя, Сирела включила внешние камеры, что были нужны для того, чтобы понять, что находится снаружи, и стоит ли покидать капсулу. Снаружи виднелся ангар для челноков или подобного транспорта, в котором находились еще несколько капсул, втягивалась притягивающим лучом еще одна, а рядом с капсулами стояли инопланетяне. Они были довольно схожи с Азари, однако силуэт все же отличался, да и лица их были скрыты шлемами, так что о схожести говорить было еще пока рано. Затем Сирела проанализировала атмосферу снаружи капсулы, а то мало ли чем эти самые инопланетяне могут дышать, и, как оказалось, атмосфера снаружи мало чем отличалась от атмосферы, что была когда-то на ныне висящем обломками в космосе приливе и была пригодна для дыхания. Учитывая то, что инопланетяне атаковали краганов и не расстреляли спасательные капсулы Азари, их намерения можно было бы назвать мирными, поэтому капитан приняла решение открыть капсулу и вылезти навстречу к своим спасителям. Тем более римляне начали беспокоиться по поводу того, что из капсул никто не вылезает, и в ангаре уже появились техники с инструментами для вскрытия. Однако инструменты не пригодились, так как с шипением крышка люка капсулы отвалилась. Римляне, стоявшие в четком строе напротив капсул, заметно напряглись, ведь мало ли что могло оттуда выползти, но когда оттуда выбралась вполне себе гуманоидная фигура с весьма заметными женскими очертаниями, слегка расслабились, но сжимать оружие в руках не прекратили, ибо мало ли чего инопланетяне могут учудить. Экипажи других капсул последовали примеру капсулы капитана, и скоро перед римлянами предстала кучка выживших с прилива, попытавшаяся выстроиться аналогичным строем, за исключением раненых, оставшихся в капсулах под присмотром их сестер по оружию. Впереди строя встала капитан ныне уничтоженного крейсера и, откровенно не зная, как приветствовать своих спасителей, совершила первое пришедшее в голову действие, сняла шлем, надеясь, что аппаратура капсулы не сбоила, когда анализировала атмосферу на корабле, и произнесла, никоим образом не надеясь, что ее слова поймут. «Приветствую вас от имени Республика Зари». Тот факт, что под шлемом скафандра скрывалось почти человеческое женское лицо, но синее, и больше напоминавшее лицо Горгоны, разве что отростки на ее голове не шевелились, не шипели и не кусались, а были твердо зафиксированы в одном положении, сильно удивило триерарха Марка Горация. Однако его удивление было скрыто закрытым шлемом, и поборов первое впечатление и вернув на лицо более привычное выражение образца морды кирпичом, триерарх вышел вперед, снял шлем и поднял руку, согнутую в локте на 90 градусов, демонстрируя Азари раскрытую ладонь, и произнес: «Салве, БР сестра по разуму, от имени Сената и народа Рима, приветствую тебя». Собеседники друг друга не поняли, однако Сирела неумело повторила римское приветствие, продемонстрировала раскрытую ладонь и неуверенно произнесла: «Салве». Понимая, что друг друга собеседники не понимают, капитан и триерарх перешли на язык жестов. Активно жестикулируя и размахивая руками, триерарх худо-бедно объяснил, что собирается отвезти Азари, как она поняла, какую-то планету, под которой триерарх подразумевал Фортуну, где они должны были установить полноценный контакт с изучением языка и тому подобное. Сирела хотела было разъяснить про объятия вечности, что могли серьезно облегчить общение, но передумала, ибо военные, независимо от вида, существа нервные, и если она полезет обнимать вечность с инопланетянами вот прямо здесь и прямо сейчас, ее могут вполне пристрелить, и будут правы, так что лучше было бы потерпеть до планеты, где этим можно будет заняться с послами, предварительно объяснив суть этого явления. Вместо этого, она, все так же при помощи жестов, спросила у своих спасителей, где им разместиться на время полета. Триерарх с сожалением ответил, активно жестикулируя, что на корабле мало места, и что пока что гостям придется посидеть в ангаре, но полет скоро закончится, ибо они уже преодолели треть пути. И пока одна либурна подбирала капсулы, оставшиеся корабли эскадры окружили обездвиженный, ну как обездвиженный, он продолжал двигаться в космосе по инерции, линейный крейсер Краганов, готовясь взять его на абордаж. Вскоре от римских кораблей полетели капсулы, схожие со спасательными, но имеющие совершенно другую начинку и предназначенные вовсе не для спасения экипажа. Одна за другой капсулы врезались в крейсер, прорезая броню и застревая в ней так, чтобы их нижняя часть оказывалась в многочисленных палубах и коридорах крейсера. После пробития, люк в нижней части открывался, и на палубу стали выпрыгивать автоматоны, ну или роботы, как их звали в пространстве цитадели. Хотя они обладали хорошим оружием в лице двух излучателей частицы крепкой броней, они были тупее улитки, и их основной задачей было удержание позиции возле капсул, не давая краганам к ним приближаться. Получилось не очень, более половины автоматов было уничтожено. А тем временем, пока автоматы удерживали позиции возле пробоев капсул, к этим самым капсулам направились десантные челноки римлян. Римские либурнарии использовали эти капсулы как шлюзы, по которым высадились на крейсер, и почти сразу же вступили в жаркую схватку с обороняющимися краганами. Хотя краганы и были существами крупными, коридоры и помещения на их линейном крейсере все равно были достаточно небольшими, и в этом ограниченном пространстве самым эффективным оружием были краганские дробовики, римские сифоны, они же огнеметы, и укороченные фульминаты, что уже давным-давно не использовали порох. Новые римские фульминаты использовали схожие принципы с оружием цитадели, однако нулевого элемента в них совсем не было, из-за чего фульминаты в целом обладали крупными размерами и ограниченным боезапасом. Если масс-ускорители пространства цитадели могли позволить себе в относительно небольшой по размерам винтовки хранить брусок, от которого по песчинкам отщипывались разгоняемые до высоких скоростей пули, которых хватало больше чем на сотни, а то и тысячи выстрелов, то римские фульминаты могли позволить себе только картриджи с набором до 100, а то и меньше, до 50, довольно крупных по сравнению с пулями масс-ускорителей Игл. Однако у такого боезапаса были и свои плюсы. Разгоняемые до огромных скоростей иглы били куда дальше, нежели пули, и вдобавок, в полете такая игла, если дело происходило при наличии подходящей атмосферы, оплавлялись в плазменный сгусток, что причиняло дополнительные разрушения цели. Но, как уже говорилось выше, за такое приходилось расплачиваться большими габаритами, низкой скорострельностью и малым боезапасом, хотя огневая мощь смело затыкала эти недостатки за пояс. Однако либурнариям дальность выстрела была совсем ни к чему, поэтому ствол фульминат либурнариев был куда короче, да и скорость огня была выше, чем у тех, которыми пользовались наземные силы. Излучателями частиц либурнарии не пользовались, ибо в обращении это оружие было еще неудобнее, чем фульминаты, ибо за одну секунду ведения огня оружие перегревалось так, что на нем можно было жарить яичницу, и что грозилось взорваться прямо в руках стрелка, из-за чего приходилось таскать на своем горбу специальную охладительную установку, связанную армированным шлангом с оружием и позволявшую вести непрерывный огонь на подавление. В условиях абордажной схватки с такой бандурой, понятное дело, долго не побегаешь, и потому излучатели частиц использовали опять же наземные силы, тяжелая техника и автоматы. А на палубах краганского крейсера продолжала кипеть схватка, уже перешедшая местами в разряд рукопашной, многим краганам сносила все умственные ограничения, и они, как их далекие дикие предки в жестоких пустошах родной Тученки, с диким ревом неслись на римлян в рукопашную. И хотя римляне уже давно стали использовать дальнобойное оружие, с оружием ближнего боя они вовсе не расстались. Помимо стрельбы из фульминат, каждого легионера обучали пользоваться холодным оружием, ибо в истории не раз случалось так, что противник умудрялся навязывать им ближний бой, будь то в плодородных долинах Междуречья, в сражении с парфянскими катафрактами, будь то в непроходимых джунглях Трансатлантики, в диких и непредсказуемых схватках с аборигенами, будь то в безумии китайской войны с такими же гниющими заживо в окопах легионерами, кинжал Пугиа и меч Гладиус продолжали верой и правдой служить римскому солдату, разве что с небольшими изменениями в виде генератора высокочастотных звуковых вибраций в Эфесе. Благодаря этому очередному источнику неисчислимых похабных шуточек о женских легионах, даже самый легкий удар по незащищенной доспехами части тела приводил к ужасающим последствиям для этой самой части тела, позволяя нарезать противника в лоскуты, не прилагая особых усилий. Да и при попадании по доспехам был очень высокий шанс, что доспехи этого издевательства не выдержат. Многие краганские доспехи и не выдерживали. В целом, абордаж проходил успешно. Римские либурнарии захватили отсек с масс-ядром, отсек с системами жизнеобеспечения и в данный момент пробивались к мостику. Хотя многие ключевые точки на корабле были захвачены, на корабле все еще оставались краганы, что продолжали упорно сопротивляться и ни в какую не желали сдаваться в плен. Поэтому путь к мостику вскоре был усеян трупами либурнариев и краганов. Однако в конце концов легионеры таки пробились к задраенным гермоворотам, ведущим в мозг корабля. Установив специальную взрывчатку на эти самые двери, либурнарии заняли позиции, приготовившись начать штурм. Раздался взрыв, выбивший двери. Либурнарии, захватившие системы жизнеобеспечения, отключили гравитацию и буквально через пару секунд ее включили, благодаря чему краганы на мостике взлетели и тут же попадали на пол. Римляне этого кратковременного полета избежали, ибо примагнитились ногами к полу благодаря специальным ботинкам. В проем полетели светошумовые гранаты, а уже потом вбежали римляне, нашпиговывая краганов разогнанными до сумасшедших скоростей иглами. Варлорд Кардак был сильным биотиком, и когда матушка-гравитация приложила его об пол, он сумел быстро встать, буквально подтолкнув себя биотикой. Влетевшие на мостик светошумовые гранаты, конечно, добавили ему шума в ушах и света в глазах, но он очень быстро от этого оправился. Инстинктивно выставленный им биотический щит остановил летящие в него иглы, а сам Кардак, быстро оценив ситуацию, врезался в ближайшего либурнария, усилив свою скорость и свой удар своей биотикой. Несчастный абордажник был буквально вдавлен в ближайшую стену, а Кардак уже взялся за других римлян. Беснующийся варлорд уже упокоил троих римлян, когда в схватку вступил декан либурнариев, умудрившийся ткнуть его своим гладиусом, когда он несся прямо на него, из-за чего варлорд был нанизан на меч, как курица на вертел. Однако для крагана такая рана была далеко не смертельной, и взревев от ярости и боли, Кардак попытался ударить декана своими пудовыми кулаками. Но декан неведомым образом увернулся от рук варлорда, и ухватившись за гладиус, рывком вытащил его из раны, разрубая бок крагана. Судя по всему, он задел что-то важное, так как краган ухватился за поврежденную часть тела и бухнулся на колени. Пользуясь этим, либурнарий ударил варлорда в шею, введя гладиус на максимальную длину и перерубив тем самым дыхательные пути. Захлебываясь кровью, Кардак упал на пол и затих. Примечание к части. Для облегчения чтения при попытках читателя разобраться в этих римских и греческих терминах, даю такую мини-табличку. Унирема – корвет, либурна – эсминец, трирема – крейсер, квадририма – линкор, наварх – тут могут быть разные значения, у греков это было близко к понятию адмирала, у римлян ближе к понятию командующего эскадрой, ибо адмиралами были префекты флотов. Либурнарии, грубо говоря, морская пехота, приписанная к кораблям. Триерарх, капитан корабля. Автомат, робот, алиени, инопланетяне. Нет, не ксеносы, именно алиени, и именно сы, а не и. Декан, командир контуберния. Контуберний, отряд из 10 легионеров. 4. День для Минервина Юлии начался странно. Лагерь привели в состояние полной боевой готовности, и все носились вокруг как ошпаренные, действуя согласно предписаниям. Ничего не понимающая Минервина в компании бойбаб из своего контуберния с оружием на изготовку заняла свое место в своем бронетранспортере. Несмотря на всякие современные системы микроклимата, внутри броневика было душно, и легионеры периодически высовывали свои головы наружу, ибо даже жаркая атмосфера Фортуны по сравнению с душегубкой бронетранспортера казалась свежим альпийским воздухом. Учитывая, что никаких приказов не поступало, и в броневике было решительно нечем заняться, кроме сотой по счету проверки импульсных винтовок, легионеры перешли к своему любимому занятию, начали трепаться. «Поздравляю тебя, Минервина, что ты у нас теперь фурия», — возвестила одна из легионеров, и от обитателей броневика послышались смешки. После драки в Каупане, легионеры ее контубернии дружно нарекли ее когноменом «Фурия», учитывая, как она отделала местных жителей. Минервина в ответ улыбнулась и возвестила: «Тот алкоголик был сам виноват, нечего руки распускать было». Но, конечно, у этого случая были и свои минусы. Несмотря на то, что легионеры в той драке защищали свою честь и честь легиона, наказание им все-таки назначили, заставили делать долгий марш-бросок в полной боевой выкладке в лесу близ гарнизонного лагеря. Однако то было вчера, и хотя конечности еще ныли от забега по оврагам и буеракам, новое прозвище явно того стоило, в своем роду Минервина не припоминала еще ни одной фурии. А тем временем снаружи броневика послышался громкий грохот и рев надрывающихся двигателей. Выглянувшая из люка Минервина увидела ползущих по асфальту черепах, крупных бронированных машин на гусеничном ходу, что появились аккурат во время китайской войны. Хотя с той поры они серьезно эволюционировали, внешний вид их мало изменился, и они по-прежнему вызывали нервную икоту одним своим видом, ромбовидный корпус с ненормальным уровнем бронирования, чтобы все это добро утащить на себе, и чтобы сей агрегат не рухнул на ближайшем мосту. Вместе с этим самым мостом, в этот самый корпус поместили генератор антигравитации на нулевом элементе, угловатая башня с рельсовой пушкой, способной продырявить вражескую технику на вылет и оставить ее экипаж болтаться на ветру элегантными кровавыми ленточками, три излучателя частиц, два в боковых спонсонах, и один спаренный в башне, способные быстро превратить в кучку праха любого, кто будет настолько туп, чтобы приблизиться к черепахе ближе, чем на километр. Задумчиво проводив тарахтевшие бронированные коробки взглядом, Минервина нырнула обратно в броневик и заявила: «Я и не знала, что к нам приписали черепашью ауксилию. Только вчера прибыли. Слышала байку, что их сюда определили по ошибке, их должны были отправить на Аквилию Клару, это которая христианская колония». Спохватились они буквально через час после отправки неверного приказа, но затем решили, что оно и к лучшему, и нам скоро предстоят совместные учения. Несмотря на огромную популярность официального римского политеизма со старыми добрыми Юпитером, Марсом, Минервой, Юноной и прочими известными каждому добропорядочному римлянину божествами, в республике, тем не менее, цвели и пахли прочие культы. От культа Митры и непобедимого солнца, до старых египетских богов, буддизма и верований трансатлантических народов, различные религиозные культы, подобно плесени на испорченном сыре, распространились по республике. Сперва они не представляли угрозы старым римским богам, более того, некоторые из них вполне вписывались в римский пантеон, порождая на местах синкретические представления о божествах вроде Деметра и Сида, Меркурий тот, Юпитер Тенгри и тому подобное. Но постепенно, по мере расширения римского государства, со старым римским политеизмом начали открыто конкурировать другие культы, вроде персидского зороастризма или христианства, что постепенно привело к их официальному запрету и гонению на верующих. Разумеется, общины из последователей этих религий немедленно превратились в рассадники недовольства, и одной из причин сецессии Трансатлантики, помимо общего государственного кризиса, в которую в свое время переехало огромное количество последователей притесняемых культов, в основном христианство. Открытие космических перелетов и расширение республики к звездам предоставило Риму простой, но действенный метод за номером 2. За номером 1 стояла унификация и реорганизация римского политеизма в виде создания упорядоченного культа, канонов и священного писания, позволявшая на равных конфликтовать с другими культами, решить проблему с враждебными религиями. На некоторых колониях специальными указами даровалась свобода вероисповедания и возможность занимать должности в местных магистратах, что раньше для запрещенных религий было невозможно, и различные христиане, зороастрийцы, манихеи, иудеи, впрочем, не все, большинство осталось привязано к Терре, и прочие адепты запрещенных культов повалили табунами на такую землю обетованную, и довольно скоро среди таких колоний началось разделение. На одной осели манихеи, на второй – христиане, и так далее. И хотя недовольство на таких колониях было низким, Сенат предпочитал слать туда дополнительный гарнизон, состоящий из адептов непримиримых к религии аборигенов культов, что хоть и создавало вероятность разжигания конфликта на религиозной почве, но гарантировало, что эти войска не перейдут на сторону колонии, если та захочет отделиться. Так, прибывшая черепашья ауксилия, что должна была отправиться на христианскую колонию, состояла на 90% из последователей культа Митры. А, Понятно. Новость о прибытии ауксилариев легионеры в основном восприняли нейтрально. Интересно, а эти ауксиларии симпатичные? Спросила одна из легионеров. Черепашьи ауксиларии, я тебя умоляю, они невысокие и горбатые, из-за того, что в три погибели свернулись внутри своих самоходных гробов. Впрочем, судя по всему, тебе и такие верблюды в мужья сгодятся. Вопросившая изрядно покраснела, а остальные легионеры совсем не по-женски заржали. Внезапно появившаяся в люке бронетранспортера суровая рожа декана Кантуберния гаркнула. «А ну отставить курятник!» Еще одного марш-броска захотелось, что не говори, а дисциплина в женских легионах была в два раза сильнее, чем в мужских. Легионеры быстро приняли положение, швабру проглотила, вытянувшись на своих местах и не шевелясь так, что их можно было спутать со статуями, и немедленно умолкли. Декана смотрела получившуюся скульптурную галерею, хмыкнула и пошла прочь от бронетранспортера. Вот мразота, теплых чувств к командиру Кантуберния легионеры не испытывали. В конце концов, спустя пару часов, поступил приказ на передислокацию нескольких когорт в район космопорта. Бронетранспортеры бодро покатили в сторону всего транспортного узла, и через час Минервина Юлия Фурия уже стояла на посадочной площадке в строю с другими легионерами, всеми силами изображая из себя неподвижную статую. Работники космопорта стали готовить посадочное место для весьма крупного корабля, коей оказалась появившаяся в небе Либурна. Пока корабль снижался, возле посадочной полосы появился аэромобиль, явно принадлежащий кому-то из планетарной администрации со свитой из нескольких аэромобилей поскромнее. Догадки Минервины о высоком положении явившегося начальства подтвердились, когда из автомобилей, едущих позади первого, вышли шестеро ликторов с характерными фасциями в руках. Судя по всему, когорты Легия 26 Горгон решили использовать в качестве массовки на подтанцовке у пропретора Фортуны, что явно явился сюда встречать какую-то важную шишку. В конце концов, снижающийся корабль выпустил опоры и с весьма ощутимым стуком установился на посадочное место. С громким шипением начала опускаться одна из аппарелей, напротив которой стоял пропретор вместе с ликторами и отрядом когорты Притория, среди которых выделялись два рослых детины, на которых полагающаяся униформа, мягко говоря, не сидела. Сирелоктори уже успела привыкнуть к обществу своих спасителей, хотя огромное количество вооруженных до зубов людей продолжало ее нервировать. И не только ее, но и остальных выживших членов ее экипажа, с которыми она в данный момент пребывала, посильно помогая выжившему корабельному врачу в помощи раненым. Судя по всему, люди хотели им помочь, но поскольку Азари все же были чуждым для них видом, возможная помощь вполне могла выйти боком. А тем временем полет явно подходил к концу, как опытный космонавт, Сирела быстро привыкла к равномерному гулу римской либурны, и когда характер гула изменился, она поняла, что корабль явно достиг, или почти достиг, конечной точки своего пути, о чем незамедлительно спросила у ближайшего офицера людей, на языке жестов, вестима. Офицер подтвердил ее догадки кивком головы, что, как уже успела выяснить опытным путем Сирела, являлось жестом согласия. Диссонанс в гуле усилился, когда триерарх снова явился в ангар со спасательными капсулами. Вскоре между двумя капитанами развернулась пантомима, по итогам которой Сирела выяснила, что они прибыли на одну из людских планет, на которой разместят экипаж с уничтоженного прилива. Также триерарх добавил, что местные представители власти горят желанием установить официальный дипломатический контакт с Азари, и ему позарез нужны те, кто обладает достаточными полномочиями для этого. Сирела подумала, сделала жест «подожди» и направилась к капсулам, где выловила своего старшего помощника. «Сатрана, сейчас я отправлюсь на дипломатическую миссию на поверхность планеты людей, поэтому ты остаешься за главную». «Так точно, мэм». Что бы ни говорили об Азари, но какие-никакие представления о дисциплине они вполне имели, и поэтому никаких возражений не последовало. Не последовало их и от парочки офицеров низшего ранга, которых Сирела решила прихватить с собой в виде свиты на всякий случай, тем более офицеры были молодыми и охочими до приключений девами, которых медом не корми, дай поместить свою задницу туда, где эта задница еще не была, и не важно, что это место может быть шлюзом в открытый космос или чаном с кислотой, главное сам факт помещения. Решив организационные моменты, набрав в карманы скафандров всякого нужного и прихватив с собой свиту, Сирела направилась к триерарху и жестами показала, что она готова. Триерарх кивнул и жестами показал следовать за ним. Когда послы прошли в отсек, по которому экипаж этого корабля, судя по всему, спускался на поверхность, корабль слегка тряхнуло, и из динамиков донеслась инопланетная тарабарщина, наверняка обозначавшая, что посадка прошла успешно. После чего началась стандартная, похоже, для всех без исключения кораблей любых рас, процедура дезинфекции. Постояв немного под живительными лучами, поубивавшими всякие вредные микроорганизмы, что могли оказаться на скафандрах, азари начали спускаться по опустившейся аппарели на поверхность нового, незнакомого им мира. Узрев развернувшуюся картину, Сирела начала нервничать. Колонны солдат, выстроившиеся перед кораблем, явно не способствовали душевному равновесию. Впрочем, она умудрилась таки взять себя в руки, и чуть ли не парадным шагом ступила на землю Фортуны. Как она поняла, главным среди аборигенов был человек в вычурной броне, нагрудник которой повторял рельеф человеческого тела. Находился он в компании шестерых людей, держащих в руках связки прутьев с торчащими из них топориками и еще пятерых человек в броне, похожей на броню тех солдат, что стояли ровными рядами позади них. Пропретор Фортуны вскинул руку, как некогда триерарх, и поприветствовал Азари на своем языке. Сирела прошла вперед и неуверенно подняла руку в уже выученном римском приветствии, но приветствовала пропретора уже на своем языке. Как понимала Азари, вся эта встреча перед лицом кучи солдат должна была продемонстрировать силу аборигенов, но это было сугубо показушной частью, в конце концов, такими крайне важными для установления полноценного контакта вещами, как, например, изучение языка, перед кучей солдатни заниматься как-то малость неудобно. Ее догадки подтвердились, когда пропретор жестом указал гостям следовать за ним. Краткий путь привел их к аэромобилям, в один из которых и усадили Азари, и после того, как высокопоставленные римляне уселись на свои места, аэромобили направились прочь, оставив после себя уже задолбавшихся стоять легионеров и облепленную работниками космопорта Либурну. Проводив взглядом удалявшиеся аэромобили, Минервина активировала встроенную в шлем рацию и связалась по скрытой от основных армейских каналов связи частоте, позволяющей тихонько переговариваться с сослуживцами по контубернию без угрозы получить нагоняй от декана за загаживание эфира. Разумеется, пользоваться постоянно этой частотой было нельзя, ибо могли засечь, но кратко и скрыто от других выразить свое мнение по какому-то поводу было вполне реально. Септимия, ты поняла, кто это вообще был? Неа. Хотя силуэты вроде женские. Весь этот цирк из-за каких-то баб? Ну не скажи, таких бронескафандров я ни разу не видела. Вдобавок, говорили они не на латинском. А на каком? На персидском? Неа. Похоже на египетский, но более мягкий. Легионеры были вынуждены прекратить разговор, так как рации тихо пискнули, возвещая о приказе сверху. Приказание сверху было таковое, передислоцировать одну центурию в район виллы пропретора. 10 броневиков, сотня человек. Разумеется, приказ вызвал закономерное негодование легионеров и возмущенное ворчание о том, что кто-то излишне зажрался, раз ему вигилов и когорты притория не хватает. Но приказ есть приказ, и Минервина заняла свое место в бронетранспортере, уже второй раз за день направляясь с непонятными целями к сатиру на рога. Тиберий Юний Эйтос был по природе человеком пессимистичным, но события последних нескольких дней показали, что богиня-покровительница этой планеты явно ему улыбается. Получить свободу и тут же обрести влиятельного патрона, согласитесь, далеко не каждому гладиатору может выпасть такой шанс. Теперь у него было лучшее снаряжение, к которому он, по правде говоря, еще не до конца адаптировался, вполне неплохая команда других телохранителей из когорты Притория, в которую гладиаторов и записали, и хотя они уже были вполне умелыми воинами, дополнительное обучение никто не отменял, ибо стрельбе из импульсных винтовок в школе гладиаторов не обучают, и верный товарищ в лице Тиберия Юния Фалька, в его благонадежности он не сомневался, судя по тем рассказам о его родной народности. И сейчас, вместе с ним, он ехал в аэромобиле в сторону виллы пропретора. Разговаривать гладиаторы не любили, сказывалась профессиональная деформация, ибо когда они выступали на песке арены, они должны были молчать. Вот и сейчас они ехали абсолютно молча. Однако в конце концов, когда вдали уже виднелась вилла пропретора, домик, мягко говоря, немаленький, размером со здание городской администрации Пальмиры Новы, Фалька сказал: «Почему-то мне кажется, что ничего хорошего эти инопланетяне нам не принесут. Айтос только пожал плечами. У него самого имелись такие нехорошие предчувствия. Собственно, вилла пропретора, в которую отвезли послов и которая служила резиденцией республиканских наместников, была не какой-то маленькой дачей с тремя сотками, а целым комплексом зданий, в котором можно было разместить если не когорту, то пару центурий точно, и места для выживших с прилива там было вполне достаточно. Но пока сюда привезли только троицу инопланетян. Вылезший из своего аэромобиля пропретор был встречен лицом греческой национальности, который сразу, без длительных расшаркиваний, возвестил: «Я прибыл сюда сразу же, как только смог. Где эти ваши алиени?» «В третьей машине, Милетий». С данным греческим ученым пропретор был хорошо знаком. «Ты только их не препарируй на месте, умоляю тебя», — пошутил наместник. «Уж постараюсь сдержаться». Прислуга пропретора открыла двери аэромобиля к вылезшим оттуда дорогим гостям. Сразу же направился Милетий и Тиберий Юний Руфус. Именно такое имя было у пропретора, в компании своих телохранителей-гладиаторов. Общение, как и прежде, проходило на языке жестов. Милетий доходчиво объяснил, что он является ученым, на чьи плечи ляжет ответственность за полноценное установление контакта. Уточнив некоторые моменты, вся группа из Римлян и Азари направилась в главное здание виллы. Пройдя атриум и оказавшись в таблинуме, грубо говоря, кабинете и месте для деловых встреч, пропретор уселся за свое место за столом и пригласил гостей присаживаться за вовремя доставленные в помещение прислугой стулья. Телохранители остались стоять.